Ранним утром 22 июня 2013 года где-то в сельской глубинке Кентукки случилось то, что в новостях назвали странным инцидентом. Загорелся небольшой, неприметный одноэтажный дом на Дилан-Корт, рядом с шоссе 421. Огонь успели быстро потушить. Полицейским показалось, что никто не пострадал. Но это только на первый взгляд. Что произошло в этом доме? Что стало причиной пожара? И кто был в этом доме той ночью? Бруклин Шей Фарзинг родилась 26 августа 1994 года и выросла в небольшом городке Берея, штат Кентукки. Здесь живет всего около 15 тысяч человек. Известен город в основном своим колледжем и фестивалями искусств, которые привлекают туристов. В 90-е в городе местные знали всех, кто живет на их улице лично, общались и дружили семьями. До 4 лет Бруклин растила только мать, Шелби. А когда Брук исполнилось 4 года, Шелби встретила мужчину по имени Рэндалл, и он заменил Брук отца. Она была одной из трех сестер. Старшую звали Таша, а младшую – Пейдж. А Брук говорили, что она была из тех подростков, которым всегда нужно быть в центре внимания. Она очень заразительно смеялась. Но на Брук всегда можно было положиться. Ростом она была примерно 155 сантиметров, весила около 48 килограммов. Отчаянная малышка. Так ее описывали знакомые. Она любила охоту, рыбалку, кататься на квадроциклах, но еще обожала макияж, моду и розовый цвет. Она могла надеть камуфляж и сочетать его с блестками. Но главное, что отмечали ее близкие, это то, что у нее была редкая способность приходить на помощь человеку в беде. Она была герл-скаутом, участвовала в благотворительных проектах, занималась помощью пострадавшим от урагана Катрина, ездила в дома престарелых. Почти каждый вечер она пекла, например, брауни или что-то еще из сладкого, и дом наполнялся запахом шоколада. Девушка часто приносила вкусности в спальню своей матери. Вместе они лежали на кровати, ели печенье и могли часами разговаривать обо всем на свете. Когда в июне 2013 года она закончила школу, Madison Southern High School, летом она решила взять паузу и подумать о будущем. Может, податься в сферу косметологии? Или поступить в колледж? Девушка не торопилась. Она хотела выдохнуть после выпускного, провести время с друзьями, с семьей. Родители полностью поддержали решение Брук взять паузу и принять рациональное решение через месяц. С младшей сестрой Пейдж Брук была почти неразлучна. У них была небольшая разница, всего 2 года. Брук всегда вставала на защиту Пейдж. В семье она была той, кто всех мирит, сглаживает конфликты и острые углы. У Брук уже в 18 лет был бывший парень. Звали его Джаред. Они провстречались 3 года, и Джаред сделал Брук предложение. Тогда девушка согласилась, но свадьбе было не суждено состояться. Пара решила, что они еще слишком юны, чтобы принимать такое серьезное решение, и расстались. Брук и Джаред, тем не менее, смогли остаться друзьями. И теперь девушка хотела, чтобы лето 2013 года стало лучшим летом ее жизни. Она даже сказала об этом своей сестре Таше. И вот наступил конец июня. Семья Фарзинг готовилась к празднику. Дедушка, которого все в семье звали Папа Кенни, отмечает 70-летие. Он был очень болен, и в этот раз семья отнеслась к празднику особенно трепетно. Такие вечера могут уже не повториться. Утром 21 июня 18-летняя Брук и 16-летняя Пейдж поехали сдавать экзамен на водительские права. У обеих был экзамен в один день. Брук сдала, а Пейдж нет. Родители были рады за Брук, но и Пейдж поддержали. Сдаст в другой раз. Конечно, над ней подшучивали, но по-доброму. После экзамена они заехали к старшей сестре Таше на работу, в ресторан. Пейдж ей пожаловалась, что не сдала экзамен, а Брук делилась радостью. Теперь она хочет уговорить отца подарить ей его пикап Ford Ranger. Брук очень на это надеялась, да и Рэндалл ей в целом это уже давно обещал. Для нее водительские права были эквивалентом полной свободы и счастья. Вечером того дня вся семья собралась у бабушки Бонни праздновать юбилей папы Кенни. Это было теплое семейное застолье. В тот же вечер у Брук и Пейдж были и другие планы. Они хотели успеть на вечеринку у друзей на Редлик Роуд. Вечеринка проходила за чертой города, буквально в чистом поле. Девочкам не терпелось туда отправиться. Начало каникул, громкая музыка, компания молодых ребят. Большинство приглашенных были либо учениками средней школы, либо выпускниками, как и Брук. Им всем было по 17-18 лет. Пить алкоголь им было еще запрещено, но спиртное на вечеринке все-таки было. С сестрами собиралась поехать и двоюродная сестра Брук. Она тоже жила в городке. Брук планировала переночевать у своей лучшей подруги, которая тоже должна была быть на вечеринке. Она собрала с собой вещи. Сменную одежду, домашние вещи, зубную щетку. На вечеринку она приехала в нарядном образе. Юбка и ковбойские сапоги. Около 7 вечера они были уже там. Праздник набирал обороты. Сначала все шло нормально. У Брук была своя компания подружек. Но уже часов в 8 вечера Пейдж и их двоюродная сестра засобирались домой. То ли им не понравилась вечеринка, то ли они просто устали. Как мы помним, у Брук была договоренность с ее близкой подругой, что та после вечеринки подвезет ее к себе домой. И Брук там переночует. Поэтому девушка спокойно отпустила Пейдж домой. Она была уверена, что через пару часов они с подругой тоже уедут. Девушки планировали хорошенько выспаться, а утром Брук должна была встретиться со своим другом. Но, увы, вскоре планы Брук изменились. Ее подруга решила вернуться домой не с Брук, а со своим парнем, оставив ее на вечеринке одну. По словам свидетелей, Брук разозлилась. Поздно, домой ехать не на чем. Первоначально ее подстраховка, Пейдж и кузина, давно уехали. Как она будет возвращаться домой? Брук решила найти хоть кого-то, кто смог бы довести ее до дома. Первым, кого Брук встретила на своем пути, стал ее знакомый из средней школы. Но он был очень сильно пьян. Тогда Брук предложила молодому человеку попробовать найти трезвого водителя вместе. Она не хотела оставлять пьяного знакомого одного. Боялась, что с ним что-то случится. И вскоре водитель нашелся. Брук знала этого молодого человека. Он был другом Джареда, ее бывшего парня. Звали его Джошуа Хенсли, хотя официально его имя не раскрывалось. И ему было 23 года. Джошуа был самым старшим в этой компании. Он предложил подвезти Брук и ее пьяного друга до дома. К 2 ночи, уже 22 июня, Брук покинула вечеринку на Редлик Роуд с двумя парнями. Джош был за рулем. То, что произошло дальше, мы знаем лишь приблизительно. Одна из версий гласит, что той ночью компания остановилась на дороге, чтобы то ли посмотреть на лошадей на Флойд Бранч Роуд, то ли даже покататься на них. Ездить верхом, правда, им было бы сложно. Как минимум, один из них был очень пьян и не смог бы удержаться в седле. К тому же, это была уже глубокая ночь. Точно не лучшее время для прогулки на лошадях. Но где-то я встречала информацию о том, что посмотреть на лошадей вечером или ночью – это такое развлечение, в принципе, у подростков распространенное. После Джошуа отвез пьяного знакомого Брук к нему домой. И теперь в машине осталось только Брук и Джош. Джош предложил отвезти Брук на ночь к себе. Почему? Вроде как к нему было ближе. Итак, около 4 утра Брук оказалась у дома на Дилан-Корт, где жил Джош. Дом этот был одноэтажный, находился в тупике неподалеку от шоссе. И вот очень важная деталь. На тот момент в этом доме не было электричества и воды. Все коммунальные услуги были отключены. То ли этот дом планировали сносить, то ли его уже отобрал банк, то ли вообще этот дом был заброшен, и парень жил там нелегально. Но, скорее всего, второе. Дом мог находиться в процессе отъема банком. Почему именно, неизвестно. Как только Брук попала в дом Джошуа, девушка начала думать, как бы оттуда выбраться. Она не хотела находиться в темном, холодном, грязном здании. В 4:15 утра Брук позвонила Пейдж и попросила: «Пожалуйста, забери меня прямо сейчас». И сказала точный адрес. Я, говорит, на Дилан-Корт. Пейдж сквозь сон подняла трубку, но даже в таком сонном состоянии она поняла, что никак помочь она не может. Прав у нее нет. Она же провалила экзамен вот буквально утром накануне. Она сказала сестре, что может разбудить их мать и попросить ее забрать Брук. Но Брук попросила этого не делать. Она, видимо, не хотела тревожить маму. Двоюродная сестра тоже отказалась ехать. Она выпивала вечером и не хотела садиться за руль, полностью не протрезвев. Обе девушки поступили правильно с точки зрения закона. Одна не села за руль без прав, а вторая в нетрезвом состоянии. Но сложно представить, сколько раз они потом возвращались в этот момент в своей памяти и жалели, что не поступили иначе. Пейдж позже вспоминала. Голос в трубке был спокойный. Брук не была пьяна, не было никакой паники. Тогда все казалось нормальным. Девушка просто ищет, где переночевать, кто ее подвезет. Брук совершенно обыденно попросила Пейдж оставить открытой входную дверь. Она планировала совсем скоро там оказаться. Услышав, что сестры не могут ее забрать, Брук сказала, что попробует найти другой вариант и напишет Джареду, бывшему парню. Джаред в ту ночь работал на заводе. У него была ночная смена. И в переписке с ним Брук внезапно становится другой. Кажется, она паникует. Девушка пишет: «Пожалуйста, поторопись. Мне страшно». Она сообщила ему, что находится в доме Джоша на Дилан-Корт, и попросила приехать как можно скорее. Джаред ответил: «Он сможет выехать только когда закончится смена, примерно в 6 утра. До того места ехать ему около 20 минут». Фактически, Брук нужно продержаться еще час-полтора. Брук ответила, что подождет. Но через несколько минут девушка отправила Джареду еще одно сообщение. В 4:26 Брук написала: «Ты можешь побыстрее? Пожалуйста, поторопись. Мне страшно». С 4:30 до 5:30 утра Брук звонила и писала друзьям, пытаясь найти хоть кого-то, кто приедет раньше Джареда. Лишь несколько ее сообщений были опубликованы, поэтому мы не знаем, что она писала своим друзьям. Но известно, что в ее сообщениях читалось лишь то, что ей страшно и что она не хочет быть там. И затем что-то произошло. В 5:30 Джаред получает еще одно сообщение с телефона Брук. «Забей, я в порядке. Я еду на вечеринку в Рокасл Каунти». Что это еще за вечеринка в соседнем округе в 5:30 утра? В это время обычно все уже расходятся по домам. И тон сообщения совсем другой. Джаред спросил, с кем она едет. Ответа не последовало. Дальше начинается история, которую общественность знает в основном со слов Джошуа. Ну и по показаниям семьи Брук. Полиция не публиковала деталь допросов, не раскрывала личности и не давала полной картины. Так что мы с вами вынуждены собирать вот эту всю мозаику по маленьким кусочкам. Следующим утром Брук должна была встретиться с другом на выставке автомобилей, но она там так и не появилась. Другу это показалось очень странным. Брук обычно всегда приходила вовремя и уж точно дала бы знать, если бы опаздывала. Поэтому друг забил тревогу и позвонил ее семье. Близкие начали писать и звонить Брук, но девушка не брала трубку и не отвечала на сообщения. Начался лихорадочный обзвон всего ее круга общения. Родственники, друзья, знакомые, одноклассники. За первые сутки на ее телефон было сделано более 1000 звонков. Сигналы с сотовых вышек показывали. Ее телефон находился в районе нескольких миль от того дома на Дилан-Корт. Когда семья попыталась заявить о ее исчезновении в тот же день, полицейские не спешили. Брук было 18, она юридически взрослый человек. Она просто сбежала. Представитель полиции штата даже публично говорил, что они, цитата, «надеются, что она ушла сама». Пока полиция тянула время, семья сама начала восстанавливать цепочку событий. Пейдж выяснила, с кем Брук уехала с вечеринки. И, позвонив Джареду, она узнала о тех странных сообщениях, которые пришли ему от нее под утро. Джаред дал родным Брук номер этого Джошуа, дома у которого девушка находилась ночью. И Таша, старшая сестра Брук, решила позвонить Джошуа и спросить, где же ее сестра и что вообще произошло. Джошуа спокойно сообщил родным девушке, что не знает, где находится Брук. В 5:30 утра он якобы ушел из дома. Ему нужно было, цитата, «позаботиться о лошадях семьи». Еще ему было не очень комфортно дома вдвоем с бывшей девушкой друга. Он также не хотел быть в доме, когда там появится Джаред, который должен был забрать Брук. Когда он уходил, девушка сидела на диване на крыльце, курила сигарету и рассказывала ему о вечеринке в Рокасле, куда она собиралась успеть до утра. Ушел он примерно на час. Это он рассказал Таше в первом звонке. А потом, через 20 минут, он перезвонил ей и добавил: «Он напуган». Брук оставила у него довольно много личных вещей, включая свою сумочку и сумку с одеждой. Она также оставила у него свои ковбойские сапоги. Таша очень удивилась. Зачем ее сестре оставлять сапоги и сумочку у какого-то непонятного парня? Тем не менее, она попросила Джошуа посмотреть, что в сумочке, и оставила ли там Брук документы и телефон. На эту просьбу Джошуа ответил, что он не может этого сделать, потому что на все эти вещи он смотрит через окно своего дома и никак не может к ним подобраться. Почему? А потому что в доме пожар. Горит вот тот самый диван, на котором Джошуа в последний раз видел Брук. Таша, конечно же, сразу позвонила в полицию. Пожарная бригада успела вовремя. Огонь потушили до того, как он охватил весь дом. Но вот диван сгорел дотла, а дом почти не пострадал. Также непонятно, вызвал ли Джошуа сам пожарных. Он утверждал, что пожар случился из-за сигареты, которую Брук курила на том крыльце. Сказано это все было мельком, словно между делом. Он не сразу рассказал про пожар. Пересказы звонков, правда, немного путанные, поэтому сложно выяснить точные формулировки и как что было сказано. Но факт остается фактом. Он человек, который последним видел Брук. И именно он заявляет о пожаре. Причем упоминает это как-то вскользь. И еще говорит, что он напуган, и она оставила все вещи дома. Но самого его, что важно, якобы в этот момент в доме не было. А его алиби, что он в этот момент занимался с лошадьми, никто подтвердить не может. Камер никаких нигде нет. Когда пожарные и полицейские вошли в дом, они действительно обнаружили там вещи Брук. Сумку с вещами, ее ключи, сапоги, то, что было на ней в тот вечер. Исчезла только одежда, в которую она переоделась после вечеринки, и ее мобильный телефон. Самой Брук в доме тоже не было. Лишь в воскресенье, 23 июня, семье удалось официально подать заявление об исчезнувшем человеке. И к этому моменту всем, кто знал Брук, было ясно. Это не был побег. Это не похоже на нее. Она любила свою семью. У нее были планы на следующий день. Были и планы на будущее. И главное, она бы не исчезла без своих вещей и без новых водительских прав, которыми так гордилась. Полицейские первым делом решили проверить, что это еще такое за вечеринка в Рокасле, куда Брук якобы собралась под утро в 5:30. Увы, никаких данных о вечеринке не обнаружили. Посмотрели и сообщения, отправленные из телефона Брук. Там тоже не было никакого упоминания этой вечеринки, ну вот кроме того последнего сообщения, отправленного Джареду. Расследование взяла на себя полиция штата Кентукки, отдел номер 7 в Ричмонде. С самого начала внимание следователей было приковано к дому на Дилан-Корт. Эксперты отметили, дом был без электричества, что исключает привычные причины возгорания, например, короткое замыкание или неисправность техники. Представитель полиции говорил журналистам, что пожар не мог начаться просто так на диване. Пожар этот признали подозрительным. Полиция опрашивала Джошуа, людей с вечеринки, владельца дома и других участников событий, но, к сожалению, содержание допросов не было раскрыто. Арестов тоже никаких не последовало, и официального подозреваемого не называли. Джош оставался лишь свидетелем. Другой странностью стало то, что телефон девушки работал на протяжении 2 или даже 3 дней после исчезновения. За это время Брук получила сотни, если не тысячи сообщений от друзей и членов семьи, но она не ответила ни на одно из них. В последний раз ее телефон, по данным сотового оператора, находился в рабочем состоянии где-то в области Blue Lick, что в 40 минутах езды от дома Джареда. А Blue Lick – это лесистая местность с обрывами, ямами, непроходимыми лесными чащами и озерами. Здесь обитают множество диких животных и ядовитых змей. Искать здесь человека – это как пытаться найти иголку в стоге сена. Полицейские, тем не менее, отправились выполнять свою работу. Девушки искали с собаками, на лошадях, к поискам подключились и дайверы. Они осматривали местные озера. Поисковая операция была масштабной. Полиция просила владельцев участков в 4 округах – Мэдисон, Эстил, Джексон и Рокасл – осматривать участки. Искать свежескопанную землю, сообщать о странных запахах, о подозрительных вещах в канавах, в полях. Получается, никто уже не надеялся найти Брук живой. Сотни людей выходили на поиски. Прочесали более 16 тысяч акров в первые недели. Местность сложная. Густые леса, овраги, крутые уступы. Но люди не сдавались. Во время очередной поисковой операции, примерно через 3 недели, на улице вышло около 200 добровольцев. Многие верхом, чтобы скорее осматривать труднодоступные зоны. Фокусировались на радиусе около 1,5 миль от дома на Дилан-Корт, вероятно, ориентируясь на данные сотовых вышек. Но так и ничего не было найдено. Ни одежды, ни следов борьбы, ни тела, ни предметов, которые могли бы объяснить исчезновение девушки. История эта была резонансной. Они писали крупные медиа, упоминали в новостях по телевидению. Все обсуждали пугающие сообщения девушки и загадочный пожар. На каждом столбе в городе висели ориентировки с ее фото. Никаких зацепок, никаких улик. Тишина. Джошуа, который последним видел Брук, так и не побывал на настоящем допросе. И по некоторым данным, из его дома даже не были по-нормальному собраны улики. И уже через месяц поиски свернули, разослав владельцам участков в том районе ориентировку. Если что-то найдете, звоните. Дело медленно становилось холодным, хотя полиция настаивала, расследование открыто и продолжается. Но год шел за годом, и никакой новой информации не поступало. Тело так и не нашли. Все, что есть, это версии. Все, что осталось, это версии произошедшего. Давайте разберем их сейчас. Первая и самая очевидная версия гласит, что виновен Джошуа. Вероятно, мужчина стал приставать к девушке. Она ему отказала, и он решил с ней расправиться. Семья и многие из тех, кто следит за делом, уверены, что все сходится. Брук просила о помощи, боялась. Затем с ее телефона было отправлено странное сообщение, которое явно написано не ею. Потом этот пожар, в котором почему-то сгорел именно диван. Что если на этом диване были какие-то следы? Что вообще произошло на этом диване? Он сгорел буквально дотла. По этой логике пожар выглядит как попытка уничтожить некие улики. История Джошуа постоянно менялась. Вызвал ли он полицию? Когда он ушел? Куда он ушел? Вызвал ли он пожарных? А однажды Джошуа и вовсе сказал то ли полиции, то ли журналистам, что в ту ночь он поехал на ближайшую заправку, а когда вернулся, то увидел, что Брук пропала. То есть он вообще изменил всю историю. По мнению многих жителей городка, Джошуа – это очень вероятный подозреваемый. О нем известно, что он работал в компании, которая занималась прокладкой дорог в штате. Он знал все полузаброшенные тропы, уединенные места и тупики, ответвления на шоссе. Часто проезжал густые леса, как раз те, где вот в последний раз ловил сеть телефон Брук. Пользователи сайта Reddit пишут о том, что семья Джошуа была как-то связана с областным шерифом. Этот факт может объяснить, почему Джошуа не стал подозреваемым. Есть информация о том, что в том самом тупике, где был дом Джошуа, также был дом учителя воскресной школы Брук, которого она хорошо знала еще с детства. Она могла бы постучаться к нему, но не сделала этого. Почему? Может, она не нашла дом в темноте? Или ей не давали выйти из того полузаброшенного дома? Вторая версия – похищение третьим лицом. Эта версия основывается на рассказе Джошуа, будто он оставил Брук одну, и с ней могло что-то случиться. Но кто бы мог похитить девушку в предрассветный час на сельской дороге? Причем за очень короткое время, что она была одна. И какой мотив? И почему тогда в доме остались ее вещи? Третья версия – несчастный случай, который попытались скрыть. Например, передозировка, падение или травма. Некий свидетель мог запаниковать, спрятать тело и поджечь диван, на котором лежала пострадавшая Брук. Это, кстати, может быть дополнением к первой версии. Четвертая версия – добровольное исчезновение – почти не выдерживает никакой критики. Факты не подтверждают эту версию совсем. Брук взяла бы как минимум с собой сумку и документы, а она этого не сделала. Да и как бы она ушла босиком? Полиция осторожна в формулировках и избегает публичных обвинений. Звучит только одна фраза. Нужны новые факты, улики, новые показания свидетелей. Таша, старшая сестра, дает интервью, организует акции памяти. Она делает все, чтобы история ее сестры оставалась на слуху. Семья создала специальный сайт, собирает средства на вознаграждение, просит всех делиться информацией. Они регулярно возвращаются к дому на Дилан-Корт, к последнему месту, где Брук видели живой. В 2016 году, на третью годовщину, они провели там службу. Читали молитвы, зажигали свечи, отпустили шары с записками в небо. Мать Брук говорила, что ей хочется подойти к этому дому, открыть дверь и увидеть там дочь. Но она знает, что это невозможно. Но все равно она туда приходит. Потому что это место – это единственная ниточка, которая связывает ее с дочерью. Что же сделаем сейчас? В 2020 году Джошуа вместе с двумя другими мужчинами был арестован за распространение детской порнографии и надругательство над несовершеннолетним. В 2021 году Джошуа признали виновным и отправили в тюрьму, но в 2025 его выпустили. За ним будут следить до 2030 года. И, казалось бы, это должно было бы привлечь внимание к делу Брук и к тому факту, был ли Джошуа в нем замешан. Но все обсуждали другую новость. Один из мужчин, профессор местного колледжа, которого отправили за решетку вместе с Джошуа, покончил с собой во время ожидания суда. И теперь про Джошуа и его прошлое благополучно забыли. Сейчас Джошуа на свободе, но у него проблемы с финансами и в личной жизни. Он развелся, а его дом сейчас передают банку. За помощь в поиске Брук объявлено вознаграждение в 14 тысяч долларов. Семья все еще надеется и верит, что в один прекрасный день самая страшная тайна в их жизни наконец разрешится, и они смогут жить дальше. Можно лишь представить себе, как сильно Пейдж и двоюродная сестра Брук винили себя в произошедшем. Ведь если бы они остались, или если бы та подруга не оставила бы Брук одну на вечеринке, то все могло бы сложиться совсем иначе. Или, например, если бы Пейдж в тот день сдала экзамен на права. Сейчас единственное, что радует во всем этом деле, это то, что Джошуа будет находиться под наблюдением полиции аж до 2030 года. Если он действительно виновен, то никакого вреда он больше никому не причинит. Моя сестра Брук была бойкой, прямолинейной и обаятельной девушкой. Она любила животных и природу. Но в то же время она была обычной девочкой. Обожала розовый цвет и делать макияж. Она была готова прийти на помощь любому. У нее был прекрасный глубокий голос, словно из песен в стиле кантри. Такой голос можно услышать только в Кентукки. «Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала о ней», — говорила сестра Брук, Таша. Вот такая ориентировка распространяется до сих пор. Бруклин Фартинг пропала в Кентукки 22 июня 2013 года между 5:30 и 7 часами утра. Брук — белая девушка со светлыми волосами и карими глазами, с проколотыми ушами и родинкой на левом бедре. В день исчезновения ей было 18 лет. Ее рост 155 сантиметров, вес около 48 килограмм. В последний раз ее видели в серой футболке с логотипом Madison County FFA и в светло-голубых джинсовых шортах. Сегодня ей был бы 31 год.